Глава 11. Алот Шарова. 161 день проекта. Лейтенант Третий приказал передать вам этот список и сообщить, что все раненые размещены в лазарете. Я молча протянул руку, забирая вдвое сложенный лист бумаги, и, раскрыв его, пробежался по нему взглядом, с трудом сдерживая улыбку. «У лейтенанта так быстро нервы сдали?» Поинтересовался я у Лили, указывая на то, что первые две строчки в письме были каракулями, а оставшаяся часть, то есть почти вся, была выведена вполне читаемым почерком. «Да он гоблин тупой. Двух букв связать нормально не может». Цветочек все же не сдержалась, принявшись материть, на чем свет стоит бедного лейтенанта. «Я с ним уже 2 недели вожусь, а он только простые слова написать может, и то с трудом». «Не стоит так отзываться о своем непосредственном начальнике. Иначе мне придется сообщить об этом твоему другому начальнику», произнес я, возвращаясь к списку. «Так, итого у нас 250 пехотинцев, 40 наездников, 70 лучников». «Поразвелось начальников, плюнуть не в кого», услышал я бормотание цветочка. С тех пор, как за нее взялась Шелена, девушка таки вылезла из своей раковины. Даже скорее напротив. Учитывая, что темную с должности свинопаса никто не убирал, а то эта работа не особо доставляла удовольствия, то, само собой, все обязанности плавно перекочевали на правнучку старого, которые Лиля поначалу старательно игнорировала. Но после воздействия эльфийки, уж не знаю, словесного или физического, девушка включилась в работу. Но Шелена не была бы собой, если бы заставляла Лилю просто работать. Постепенно, когда ворох обязанностей стал настолько большим, что девушка натурально взвыла, эльфийка подсунула той парочку гоблинов-штрафников. И той, хочешь не хочешь, пришлось общаться с коротышками. А учитывая, что на свиноферму попадали самые тупые, страх перед монстрами быстро сменился недовольством, а потом и злостью. Так что в скором времени, вместо того, чтобы бегать ото всех или прятаться в своей норе, Лиля принялась помыкать штрафниками, под молчаливое одобрение Шелены. Я закончил подсчет личного состава и принялся переписывать числа в свой ежедневник. Как это ни удивительно, но бумажной работы с каждым днем становилось все больше. «Николай Максимович, извините, а какие-то указания для этого для лейтенанта Третьего будут? А то мне еще на ферму нужно будет успеть». Все же осмелилась поинтересоваться Лиля, которой надоело стоять в тишине посреди кабинета. Я, поставив точку в книжке, смотрел на девушку. Под влиянием Шелены девчонка поменялась не только внутренне, но и внешне. Одежда, пусть и не столь вызывающая, как у эльфийки, стала все же откровеннее, макияж ярче, а волосы постепенно отрастали, сменив каштановый цвет на пепельный. Наверное, именно из-за опасений, что двух Шелен Алот не выдержит, я и приставил цветочек к третьему. Раз на ферме она помыкает гоблинами, то пусть почувствует и обратную сторону медали. Глядишь, и найдет баланс между плохим и хорошим. «Передашь, чтобы лейтенант готовил смешанные отряды из ветеранов и новичков. Завтра с утра обкатаем новобранцев на сером осколке. И да, на этот осколок пойду и я. Можешь идти». Лиля кивнула, и пулей выскочила за дверь. На Алоде я, пожалуй, был единственным, кого она боялась пуще Шелены. Однако такой расклад меня устраивал. Не все же на одном уважении и любви вывозить. Посидев в кабинете еще с добрый час, наконец разогнувшись, залил в себя кружку кофе и направился на обход. За прошедшие дни работа на моих землях не останавливалась ни на минуту. Благодаря выросшему лимиту я смог, помимо бойцов, увеличить и количество работяг, тем самым на время введя тройные смены. Все же система здорово облегчила строительство, требуя лишь доставить необходимые ресурсы на место будущего сооружения, что, собственно, проблемой-то и не было. А вот то, что этих ресурсов было с гулькин нос, заставляло меня грабить один осколок за другим. Я специально выбирал небольшие, чтобы их можно было зачистить в минимально короткие сроки. И едва это происходило, я отправлялся к следующему, оставив на ставшей безопасной территории работяг, которые сразу же принимались за добычу ресурсов. Способ, конечно, был опасный, ибо прилети кто к работягам, отбиться у них никаких шансов не было. Однако этот способ позволил существенно ускорить освоение осколков, и все необходимые ресурсы потекли тонким ручейком на мой Алот, где тут же впитывались всякие капли воды в пустыню, ибо планы у меня были грандиозные. Не все опустошенные осколки я поглощал. Часть из них удостоилась чести стать новой территорией моего стремительно развивающегося царства добра и света. Первым делом я перегруппировал разбросанные по краям Алода разномастные гексы, постаравшись собрать их в кластеры. Так на западе, можно сказать, на корме межпространственного корабля, появился горный кластер. Причем там были настоящие горы с высокими пиками, усыпанными снегом, и бездонные ущелья, что автоматически делало попытки зайти с тыла самоубийственными. Если, конечно, у противника нет никого, способного летать. В восточной части Алода ситуация для вражин сложилась еще хуже. Поднабрав в скоплениях лавовых гексов, я также сгруппировал их в один кластер, на котором возвели несколько сторожевых башен, перекрывающих единственный возможный путь. Постройки были простенькие, в отличие от тех, что окружали жилую часть Алода, и представляли собой трехэтажную башню с проходом по центру, который перекрывался двумя решетками. Миновать же их было невозможно. Так как навертел я гексами так, что вздумай потенциальный противник сунуться в другую сторону, то непременно нарвался бы на одно из множества лавовых озер или бьющих кипящих кислотой гейзеров. Впрочем, сильно рассчитывать на эти башенки я и не собирался, так как численность гарнизона там была раз-два и обчелся. Огнеупорных гоблинов мне система не завела. Тем не менее, и их сил должно было хватить, чтобы отбить нападение большого отряда. Если не первой башней, так третьей. Но если бы и третье укрепление не смогло сдержать натиск глупого врага, то следующим приятным сюрпризом для него должен был стать кластер болот, часть гексов, для которого я нашел среди осколков, а часть изъял из тех, что образовались на границе песчаной и снежной пустынь. Местечко вышло отвратительное. Наверное, еще хуже, чем кластер славы. Одним своим видом наводящая тоску зеленую, на что я, собственно, и рассчитывал. Так что если противник прорвется сквозь славу, то остатки его армии потонут еще на первых гексах болот, а тех, кто не потонет, сожрут тролли. Последним, кстати, новое место обитания понравилось сразу. Троллс даже в ладоши от радости захлопал, когда увидел свое новое место жительства. Ну и, естественно, стена. Вот уж что сожрало большую часть добытых ресурсов. Зато теперь под 4 метра высотой каменная лента опоясывала внутреннюю часть Алода, даруя ощущение безопасности. При этом она соединяла между собой сторожевые башни, и по ней можно было быстро добраться от одного укрепления до другого. И всю эту красоту окружало водное кольцо толщиной в 3, а кое-где и 4 гекса. Так что врагу, чтобы добраться до моей тушки или кристалла, придется преодолеть огонь, воду и медные трубы, которые в моем случае заменяли баллисты, установленные на башнях. Единственный минус всей чудесной перестановки — транспортировка ресурсов с зачищенных осколков стала занимать куда больше времени. Через нос корабля возить не вариант. Носильщики раньше бы померли. Не от жары, так от гнуса. Хотя подобие дороги, выложенной из булыжников и проходящей через лавовые и болотные кластеры, мы проложили. Так что пришлось достраивать причал у поселка Жаболюдов и увеличивать флот, чтобы, перегружая ресурсы на лодке, доставлять их с одного на другой берег. Так что все это время сложилось в какой-то один напряженный день, который все никак не хотел заканчиваться. «Господин Шаров, погодите!» Я еще не успел выйти из дома, который, в отличие от многого другого, изменений не претерпел, как мне навстречу уже мчался Нобель, придерживая одной рукой смешную четырехугольную шапку, а второй размахивая каким-то листиком. Вслед за щитоводом мчалась его помощница, фигуристая гоблинша, держащая перед собой целую башню из записных книжек. Последние постоянно норовили упасть, так секретарша действительно имела впечатляющие формы. А места для книжек практически не оставалось. «Что произошло? Или ты просто от своей ассистентки скрыться пытался?» Я кивнул в сторону все же уронившей книжки и сейчас спешно подбирающей их с земли гоблинши. Судя по ее лицу, она вот-вот была готова расплакаться. «Что?» С немного затравленным лицом Нобель обернулся на секретаршу. «Да не, все нормально». «Ага. Нормально. Гретта, мелкая, наглая проныра, мне уже успела сообщить, что бедолага влип. После возвращения от Рашида я все же решил сделать то, что откладывал в долгий ящик. И заказал 23 гоблинши. Не столько из-за обещания Нобелю, сколько ради снятия напряжения среди личного состава. Конечно, большая часть гоблинов оставалась на довольно низком уровне развития, больше напоминая неплохо подготовленную стаю с хорошо вызубренными правилами поведения. Однако были и те, кто продолжал эволюционировать. И вот в их мозгах уже формировались куда более сложные запросы, чем хорошо пожрать и подольше поспать. Вот для таких я и заказал гоблинш, правда, поставив условие, что никакого принуждения, а тем более насилия. Иначе вначале брошу на денек в болото на радость гнусу, а после притоплю в лавовом озере. Так вот, Нобель был первым, кто обрел вторую половинку. Не знаю, чем руководствовался коротышка, но склонен думать, судя по формам ассистентки, точно не мозгами. На его беду девица оказалась привлекательной, но еще и чертовски исполнительной и инициативной. Как докладывала Гретта, эта особа была наложницей у какого-то гоблинского хана. И даже перерождение не избавило ассистентку Нобеля от привитого стиля поведения. И гоблин, поначалу радостный от исполнительности помощницы, стремившейся угодить начальнику любым способом, теперь лез на стену от ее навязчивости. «Тут такое дело», — грустно просипел Нобель. «У нас по ресурсам заковырка выходит. Модификация лавовых башен там, где подвесные мосты, требует камня и дерева». «Это я в курсе», — кивнул я. «Но столько же требуется и для возведения дополнительного причала у озерной башни». Гоблин протянул мне листок, который я со вздохом взял. «Чую еще немного, и мне тоже придется секретаршу искать, чтобы только бумажки носила». «И так как я курирую постройку на лавовом кластере, а Кирилл Иванович занимается стеной, то вышел спор, что важнее», — произнес Нобель. «Лично я считаю, что укрепление обороны важнее. Кирилл Иванович же говорит, что, увеличив количество причалов, ускорим выгрузку ресурсов. Хотя, по моему мнению, мы и один не во всю мощность используем, да и тот простаивает во время перелетов». «Ну, это пока». «Фух, извините. Здравствуйте, господин Демиург». Помощница таки добралась до нас, собрав все записные книжки. Впрочем, лишь для того, чтобы вновь опустить их на дорожку. И, достав платок из кармашка брюк, начать вытирать им капли пота, ужалобно посмотревшего на меня Нобеля. «Шизель, не могла бы ты сходить на кухню и принести нам с Нобелем попить?» С трудом сдерживая улыбку, попросил я гоблиншу. «Да». Девушка на мгновение замялась, разрываясь между приказом Демиурга и желанием угодить начальнику, но тут же мотнула головой и умчалась в дом. Благо, была здесь не первый день. «Умоляю вас, господин Демиург, помогите мне!» Стоило только Шизель скрыться за дверью, как Нобель чуть ли не кинулся на меня. «Я так больше не могу. Она слишком настойчивая. Я бы даже сказал, настырная. Я по утрам даже просыпаться боюсь, она сразу же лезет мне угождать». Тут коротышка передернул плечами, и мне перехотелось уточнять, что же именно входило в утреннее угождение Шизель. «А от меня ты что хочешь?» Я все же усмехнулся. «Тем более, что сам же виноват. Как бы твоя идея была?» «Да я понимаю». Гоблин грустно вперил взгляд в уложенную камнем дорожку. «Нет, она чудо, но ей бы ума и самостоятельности побольше. Может, дадите ей карты на интеллект? Ну, пожалуйста». «Не-а». Я покачал головой. «Ты сам завел девушку. Вот теперь с ней мучайся. А в чужие отношения лезть не хочу. Так люди гибнут». «Но...» Коротышка окончательно скис. «Расслабься и получай удовольствие, Нобель. Это тебе не в горящей буханке от орды зомби убегать. Отношения требуют мужества». Я повернулся на звук открывшейся двери и увидел, как гоблинша тащит в нашу сторону целый поднос, уставленный всевозможными стаканами. Пока она тащила, я с десяток насчитал. И готов поспорить, что во всех было разное содержимое. «Прошу». Подняв над головой поднос, чтобы мне не нужно было наклоняться, произнесла гоблинша. Взяв стакан с водой, я быстро опустошил его, наблюдая за тем, как инициативная помощница пытается чуть ли не насильно влить в коротышку сок, приговаривая, что нельзя допускать обезвоживание на такой жаре. Что ж, судя по услышанному, не такая уж она и глупая. Так что Нобелю я точно помогать не буду. После того, как гоблин таки напился, я вновь отослал Шизель в дом, а мы с Нобелем отправились искать старого, дабы решить вопрос со строительством. В принципе, он не был сколько-то серьезным, и решить его можно было на месте. Однако я все равно планировал обход владений. И раз так, то почему бы не совместить полезное с полезным? Первым делом мы направились в озерную башню, располагающуюся близ поселка Жаболюдов. Собственно, и весь гарнизон состоял из земноводных, которые, когда мы появились, как раз отрабатывали отражение нападения с применением автоматических баллист. Зарядов к этим произведениям магического искусства я купил с лихвой. Так что на каждую башню выделил по 30 для пристрелки. Старого ни в башне, ни в поселке не оказалось, хотя ранее сегодня дежурила у омута. А значит, старый мог быть либо у себя на пивоварне, либо в башнях-близнецах у знахарок. Заскочив в жилище старика, убедился, что и там тот отсутствует, как и добрая половина приставленных к производству гоблинов. Что было несколько странным. Не нашел я Иваныча и у башен, зато стал невольным свидетелем склоки между Моллиган и знахарками. Точнее, На одной стороне была Блаженная и, как ни странно, Мара, а на другой — добрая бабушка Мора. Ор стоял такой, что слышно было на другом конце вселенной. Да еще и в третий раз за все время нашего знакомства я услышал, как Блаженная матерится. Впрочем, при моем появлении все трое моментально замолчали, делая вид, что ничего не произошло. Я тоже разбираться не стал, прописав моральный втык каждый, ибо нет ничего хуже, чем позориться на глазах подчиненных. А уж гоблинов на стенах и в окнах башен, жаждущих поглазеть на назревающую драку, собралось прилично. К очередному моему удивлению, Иваныча я не обнаружил и здесь. Так что уже начал подумывать, не прикопал ли его кто из любовниц под каким-нибудь финиковым деревом или кактусом. Однако появившаяся к тому моменту Гретта, которая, как оказывается, бегала по Алоду вслед за мной, сообщила, что старый сейчас торчит в притоне бандитов, которые до недавнего времени занимали гоблины. Так что, поблагодарив смышленого голема, который одним своим видом до сих пор заставлял икать от возмущения Моллиган, я направился к старому выяснять, чего тот мутит, попутно поглядывая на карту. Это действие у меня было отработано до автоматизма. Однако сейчас я смотрел с вполне конкретной целью, так как на самом краешке пространства, доступного для обозрения, я увидел три золотистые точки. Они то и дело появлялись и пропадали, так что я пока лишь наблюдал за ними. Однако был готов сорваться с места в любую секунду. Несмотря на все приготовления, я предпочитаю, чтобы драка происходила по моей инициативе. «Слушай, Иваныч, а тебе не многовато будет?» С чувством легкого удовлетворения произнес я, толкнув тяжелую дверь притона и увидев, что в ярко освещенном зале усердно трудится с десяток гоблинж, тщательно натирая полы и скобля стены. «Чё?» Повернувшись ко мне, Иваныч, попутно указывая пальцем на стол одному из гоблинов-пивоваров. «Дам, говорю, вокруг тебя немного?» «Да это сугубо добровольные помощники!» Усмехнулся старик. «Я тут что подумал, Николай? Может, нам пора переходить на торгово-рыночные отношения? Тогда у тебя какой-то рай для отдельных личностей выходит». «Хм?» Вопросил я глубокомысленно, однако, обведя взглядом помещение и услышав, как очередной ящик с характерным звуком опустился на стол, улыбнулся. «Слушай, а почему бы и нет? Даешь денежную революцию!»